Часть первая. Приготовление Гармахиса. Глава первая. Рождение Гармахиса. Пророчество. Убийство невинного дитяти. Именем священного Озириса, почивающего в Абуфисе, клянусь, пишу истинную правду, я, Гармахис, наследственный жрец храма, воздвигнутого в честь божественного Сети, бывшего фараона в Египте, теперь почившего в лоне Озириса, властителя Аменти. Я, Гармахис, по воле божества, происхожу из крови царственного властителя двойной короны, фараонов Верхнего и Нижнего Египта. Я, Гармахис, отложивший в сторону все светлые надежды, свернувший с правого и славного пути, забывший голос Бога ради голоса прекрасной женщины. Я, Гармахис, падший и погибший человек, над которым скопились все горести и невзгоды, подобно тому, как скапливаются воды в пустынном колодце, который вкусил и стыд, и унижение, сделался предателем из предателей, потерял будущее благо ради земного счастья, теперь несчастный, опозоренный. Я пишу, клянусь именем священной гробницы Озириса, пишу только правду. О, Египет, дорогая страна Кеми, чья черноземная почва вскормила меня, страна, которую я предал, Озирис, Изида, Хор, боги Египта, которым я изменил, о храмы священные, портики которых возносятся к небу, вашу веру я бессовестно предал. О царственная кровь старейших фараонов, что медленно течет теперь в моих ослабленных венах, вашу чистоту и добродетель я опозорил. О невидимое существо всевидящего Бога! О судьба, чья чаша весов под тяжестью моих преступлений склонилась на мою сторону! Услышьте меня! И в день страшной последнего суда засвидетельствуйте, что я пишу правду. В то время, как я пишу, вдали, за зеленеющими полями, течет Нил, и волны его кажутся окрашенными кровью. Передо мной солнечные лучи заливают горы Ливии, играя на колоннах Абуфиса. Жрецы и теперь еще молятся в храмах Абуфиса, который навеки отвернулся от меня. Там приносятся жертвы, и каменные своды вторят жарким молитвам народа. Поныне из уединенной кельи моей башни-тюрьмы я, олицетворение стыда, жадно сторожу развивающиеся священные знамена на стенах Абуфиса, жадно вслушиваясь в пение, когда длинная священная процессия извивается, подвигаясь от святилища к святилищу. Абуфис. Навеки потерянный Абуфис. Мое сердце рвется к тебе. Наступает день, когда песок пустыни занесет все твои священные уголки. Боги осуждены, о Абуфис! Новая вера будет смеяться над твоей святыней, и на крепостных стенах раздастся зычный клик центуриона «Я плачу, плачу кровавыми слезами, я виновник всех твоих несчастий, твое унижение покрыло меня позором. Я родился здесь, в Абуфисе, я Гармахис». И мой отец, почивший в Озирисе, был великим жрецом храма Сетти. В самый день моего рождения родилась и Клеопатра, царица Египта. Я провел свое детство среди цветущих полей, наблюдая за тяжелой трудовой жизнью народа, бегая по обширным дворам храмов. О своей матери я ничего не знал, так как она умерла, когда я был грудным ребенком. Но перед смертью она умерла в царствование Птоломея Авлета, прозванного флейтистом. По словам старой женщины Атуи, моя мать открыла ящичек из слоновой кости, вынула из него золотой уреус, символ нашей царственной крови, и положила мне на лоб. Те, кто видел это, подумали, что божество внушило ей этот поступок, и что по наитию высшей силы она предвидела, что дни македонян Лагидов, первый Птоломей Лагид, был военачальником Александра Македонского, кончились, и что скипетр Египта перейдет, наконец, в руки настоящего царственного рода. Мой отец, великий жрец Аменемхат, у которого я был единственным ребенком, узнав о поступке умирающей жены, возвел руки и очи к небу и благодарил божество за посланную свыше милость. Во время его молитвы Аторы, египетские парки, богини судьбы, осенили мою умирающую мать даром пророчества. Больная с необыкновенной силой приподнялась на своем ложе, трижды простерла руки над колыбелью, в которой я спал со священным уреусом на лбу, и воскликнула: «Приветствую тебя, плод моего чрева! Приветствую тебя, царственное дитя! Приветствую тебя, будущий фараон! Священное семя! Нект Непфа, ведущая род свой от Изиды, через тебя Бог очистит страну. Береги свою чистоту, и будешь возвеличен, и освободишь Египет. Но если в тяжелый час испытания ты не выдержишь и изменишь, да падет на тебя проклятие всех богов Египта, проклятие твоих царственных предков, которые правили Египтом со времен Хора. Тогда ты будешь несчастнейшим из людей. Тогда после смерти пусть Озирис отвергнет тебя, а судьи Аменти пусть свидетельствуют против тебя. Сет и Сахлет будут мучить тебя, пока не искупишь ты грех свой, пока боги Египта, названные чужими именами, не будут снова восстановлены в храмах Египта, пока жезл гонителя не сломается совсем, и следы чужестранца не изгладятся в египетской земле, пока не исполнится все, что ты совершишь по своей слабости и неразумию». Когда моя мать произнесла эти слова, дар пророчества оставил ее, и она упала мертвая на мою колыбель. Я проснулся с криком ужаса. Отец мой, великий жрец Аменемхат, страшно испугался, так как пророческие слова матери были явной изменой Птоломею. Он хорошо знал, что если эти слова дойдут до ушей Птоломея, фараон немедленно пришлет солдат, чтобы убить дитя, к которому относилось это пророчество. Отец мой запер двери и заставил всех присутствовавших дать ему под клятвой обещание, что ни одно слово из услышанного не сойдет с их губ. Все поклялись ему святым символом храма, именем божественных трех Атор и душой умершей, лежавшей под камнями храма. Среди присутствовавших находилась старая женщина Атуа, бывшая кормилица моей матери, горячо любившая ее. В наши дни, и не знаю, как это было в прошлом и как будет в будущем, я, наверное, знаю, что нет такой клятвы, которая могла бы сдержать женский язык. Мало-помалу, когда старая Атуа освоилась с происшедшим и страх отлетел от нее, она сообщила о пророчестве своей дочери, моей кормилице, заменившей мне мать. Атуа рассказала обо всем дочери во время прогулки, когда они несли обед ее мужу, скульптору, высекавшему изображения богов на могилах. Рассказав, она добавила, что заботы и любовь кормилицы ко мне должны быть особенно велики и дороги, так как я будущий фараон, долженствующий изгнать Птоломея из Египта. Дочь Атуи, моя кормилица, была так поражена этим чудом, что не могла сдержаться, и ночью рассказала все своему мужу, тем самым подготовив свою собственную гибель и гибель своего ребенка, моего молочного брата. Муж ее рассказал своему приятелю, тайному шпиону фараона. Таким образом, фараон скоро узнал обо всем. Он был очень смущен известием. Хотя в пьяном виде Птоломей издевался над богами египтян и клялся, что римский сенат — единственное божество, перед которым он преклоняет колени, но в глубине души боялся их, как я узнал потом от его лекаря. Оставаясь один ночью, он вопил и кричал, обращаясь к великому Серапису и другим богам, боясь быть убитым, боясь, что душа его обречена на вечные мучения. Чувствуя, что его трон колеблется, фараон рассылал богатые подарки в храмы, вопрошал оракулов, в особенности чтимый им оракул Фивах. Когда до него дошел слух, что жена великого жреца при великом и древнем храме Абуфиса, одержимая перед смертью духом пророчества, предсказала, что ее сын будет фараоном, он сильно испугался. И, собрав несколько надежных солдат, они были греки и не боялись святотатства, отправил их в лодки по Нилу с приказом проникнуть в Абуфис, отрубить голову сыну великого жреца и принести ему эту голову в корзине. Но случилось так, что лодка, в которой поплыли солдаты, глубоко сидела в воде, а время плавания совпало как раз с убылью воды в реке. Лодка натыкалась на песчаные отмели, а северный ветер дул так свирепо, что появилась опасность утонуть. Тогда солдаты фараона начали сзывать народ, работавший вдоль берегов реки, приказывая им взять лодки и снять их с мели. Народ, видя, что это были греки из Александрии, не шевельнулся. Египтяне не любили греков. Но солдаты кричали, что они едут по делу фараона. Народ непременно хотел знать, что это за дело. Среди солдат был евнух, совершенно опьяневший от страха. Он сообщил толпе, что они посланы убить дитя великого жреца Аменемхата, которому предсказано, что он будет фараоном и выгонит греков из Египта. Народ не посмел более колебаться и исполнил приказание, не совсем поняв смысл слов евнуха. Но один из присутствовавших, фермер и смотритель каналов, родственник моей матери, слышавший ее пророческие слова над моей колыбелью, быстро пустился в путь и через 3/4 часа стоял в нашем доме со стороны северной стены великого храма. В это время мой отец находился в долине смерти, налево от большой крепостной стены, а солдаты фараона, усевшись на ослов, скоро добрались до нас. Фермер закричал старой Атуи, язык которой наделал столько зла, что солдаты, прибывшие с целью убить меня, близко от нас. Оба они с ужасом смотрели друг на друга, не зная, что делать. Если бы они спрятали меня, солдаты не ушли бы, не разыскав моего убежища. Вдруг фермер, взглянув на двор, заметил игравшего там маленького ребенка. «Женщина», — спросил он, — «чье это дитя?» «Это мой внук», — отвечала она, — «молочный брат принца Гармахиса. Его мать навлекла на нас столько бед. «Женщина», — произнес фермер, — «ты знаешь свой долг. Делай же». Он снова указал на играющее дитя. «Я приказываю тебе это священным именем Азириса». Атуа затряслась от горя. Дитя было ее собственной крови, ее родной внук, но, несмотря на это, быстро схватила его, вымыла, одела на него дорогое шелковое платье и положила в мою колыбель. Меня же старательно испачкала песком, чтобы моя белая кожа казалась темнее, сняла хорошее платье и сунула меня в грязный угол двора, чему, впрочем, я был очень рад. Едва успел мой добрый родственник скрыться, как вошли солдаты и спросили старую Атую, где находится жилище великого жреца Аменемхата. Атуа попросила их войти в дом и подала им меду и молока, так как они были утомлены и хотели пить. Утолив жажду, евнух, находившийся среди солдат, спросил, действительно ли сын Аменемхата лежит в колыбели. Атуа отвечала утвердительно и начала рассказывать солдатам, что ребенку предсказано величие и царская власть. Греки засмеялись. Один из них схватил дитя и отрубил ему голову мечом. Евнух показал Атуе бумагу, полномочия на убийство, с печатью фараона, и велел передать великому жрецу, что его сын может быть царем и без головы. Когда солдаты уходили, один из них заметил меня, игравшего в грязном углу, и заявил, что я больше похож на принца Гармахиса, чем убитый ребенок. На одну минуту они остановились было, но потом прошли мимо, унося с собой голову моего молочного брата. Через короткое время вернулась с рынка моя кормилица, мать убитого ребенка. И когда узнала все, что произошло, пришла в отчаяние. Она и муж ее хотели убить старую Атую и отдать меня солдатам фараона. В это время вернулся мой отец и, узнав всю правду, приказал ночью схватить скульптора и его жену и спрятать их в один из темных углов храма, чтобы никто больше не мог видеть их. Теперь у меня часто является сожаление, что по воле богов солдаты не убили меня вместо невинного ребенка. С тех пор стало известно, что великий жрец Аменемхат взял меня к себе вместо Гармахиса, убитого фараоном.